сказал. Будете молчать, я серьезно обижусь. Значит, я серьезно буду ебать во все отверстия. Кто? Вы? Алло, у меня друга хотят по 123 посадить. А что такое 123? Статья. За что? За незаконное... Растите в подъезде? Нет. Восстал в подъезде? За то, что сажают за незаконное делание аборта. Алло, что подскажете? Алло, вы боитесь? Да ладно, ничего я вам не сделаю. Пусть тогда делает законно. Алло, у вас огурцы соленые есть? Алло. У меня хуй для любопытных есть. Хочешь отсосать? Приходи, блядь. Куда? А у меня сварочный аппарат есть. Я вас заварю. А у меня бензин есть для тебя, блядь. Хороший бензин, авиационный, блядь. И что вы сделаете? Да, татарщик, это ты? Я. А что ты мне названиваешь? А, давайте подружимся. Подружимся? Подружимся. Как же мы подружимся? Пивка выпьем там. Я не пью пиво, ты пиво. А что вы делаете? Португальский портвейн пью, Мадеру пью. И вам не стыдно? Нисколько. Дети в Африке голодают. В Африке? Они должны там вымирать, а не голодать. А почему? Это же дети. Потому что они обречены на это своими собственными родителями, которые не головой думали, а хуем, когда их заделывали. Ну как вы не понимаете, это же дети, они же не виноваты. Они не виноваты, а родители их виноваты. Ну, а дети-то в чем? Почему вы так плохо говорите? Так родители должны о них заботиться, а не мы с тобой, ёб твою мать. У тебя что, забот других нет? Продай свою квартиру, отдай неграм, ёбаный в рот. Вы чёрствый сухарь. Продай свою квартиру, отдай деньги неграм. Да. А правда, что вы в школе с голубым дружили? Слушай, юродивый, что ты мне название понюхал? Правда, что вы в школе с голубым дружили? Вот ты точно, блядь, школу дураков закончил с отличием, блядь. Это я тебя поздравляю, нахуй. Не звони сюда. А слышь, если... ты, дефективный. А если буду звонить? Алло, ну чего, юродивый? Алло, дефективный? Не звони сюда, ты, юродивый, блядь. А кастрат хуй. Ты дефективный. Эй. Это твой домашний телефон-то, ты, пидор. Да. 346-21-98, так? Так. Ну, ты где, в каком районе ты живешь? Я? Да. Добролюбово. Добролюбово? А ты в армию-то ходил, пойдешь? Ходил. Когда ты ходил туда? Вчера. Не взяли. Уж дефективный. Вы же мне справку дали. А что, дефективных только не берут, ёптера. Вы же мне справку дали. Нет, не только дефективных. Туда не берут только дефективных, и даже в жопу хоть не давали. А и это, голубых тоже не берут. Так что, пидор, тебе один тут, блядь. Вот поэтому и не взял. В гомики записываться. Так, или повеситься. Так я и так. Вот ты человек не путевый, нахуй. Нет, я путевый. Какой ты нахуй путевый? Что ты мне названиваешь? За каким хуем? Потому что сказать. А что сказать? Что ты можешь умного сказать? Давайте дружить. Если ты, как говорят, нихуем сделанный, блядь. А простите меня, давайте дружить. Ну как я с тобой могу дружить? Ёб, тебе сколько лет? 24. 24. А у тебя образование какое? У меня среднее, неполное. А неполное сколько классов? 7, 6, сколько ты закончил? 3.